Глава 33. Проводив Пуэра, я собрал пистолет и лег спать. В голове почему-то крутилась мысль, чего бы такого придумать. Чертов зануда. До того, как он мне об этом рассказал, мыслей таких не возникало. А теперь вот... Это как не думать о белой обезьяне. Заснуть удалось только спустя час, хотя всегда засыпал мгновенно. Утро началось стандартно, с тренировки с Киром и Иреком. Я наконец-то начал учиться работать с двумя клинками. Потом завтрак, занятия магией с Инакром и занятия рукопашкой с ним же. Заодно протестировал гоблина. Умел он? Да ничего не умел. Но мне это было не очень важно. Главное, чтобы помощником оказался хорошим, а там научим. Я даже сходил к Маркусу и выбил гоблину зарплату — 3 золотых в месяц. Когда я рассказал про это Саласану, он от счастья чуть не лопнул, а после того, как я предложил ему перебраться жить в зал, в подсобку, вообще расплакался. Как-то не ожидал даже. Интересно, где же он жил до этого? После обеда, поставив гоблинам задачу и назначив Саласана старшим, отправился с Керисом в город. Нужно было купить кое-какие бытовые мелочи для новой квартиры, а также какую-нибудь легкую одежду. Легкую, потому что наступила просто невероятная жара. Хорошо еще, что тут считалось нормой носить шорты и тонкие рубашки с коротким рукавом. Девушки же вообще обнажились до безобразия. Короткие шортики, легкие блузы или вовсе топы. Интересно, они сами дошли до такой моды? Или очередной призванный подсказал? Впрочем, могли и сами. С таким жарким климатом и довольно свободной моралью все возможно. Что радовало, так это практически полное отсутствие полных людей. Почти все встречные были спортивными и подтянутыми. Сказывалась пропаганда боевых искусств. А уж девушки... Глаза сломать можно было. Керис так вообще всю дорогу краснел и отводил взгляд от очередной упругой попки, чтобы тут же наткнуться на другую. А я нагло всех разглядывал, отчего девушки не смущались, а пытались строить глазки. Мне определенно все больше и больше начинало нравиться в Еринии. Надо только девушку себе завести, как время будет. В итоге прослонялись по городу мы до вечера, и по внешнему виду теперь уже не отличались от всех остальных. Одеты мы были в шорты до колен, рубашки и легкую обувь, похожую на кеды, с резиновой подошвой. Правда, когда Кер к такому наряду добавил мечи, я не смог сдержать смеха, но позже выяснилось, что он такой не один. Все в ранге мастера и выше вовсю пользовались своим правом носить оружие, так что к вечеру я уже претерпелся к виду человека в шортах и с мечом на поясе и даже не улыбался. В академгородке первым делом закинул покупки домой и пошел проверить работу гоблинов. Там все было нормально, а Саласан с видом большого начальника руководил процессом. Отпустив всех по домам и сказав своему помощнику, что он может завтра уже перетаскивать свои пожитки в зал, отчего гоблин вновь расплакался, я отправился готовить ужин. Все необходимое для этого я сегодня купил, и теперь можно было готовить дома, хотя бы иногда. С началом учебного года в академгородке заработает большое количество столовых, в том числе и для преподавательского состава. Бесплатных, что не могло не радовать. А пока что придется готовить самому. Сильно я изгаляться не стал и нажарил целую сковороду мяса с луком, а на десерт была большая фляга с пивом. Но как только я собрался приступить к еде, вновь раздался стук в дверь. Мысленно пожелав таким обломщикам мяса в жизни не видеть, я крикнул, чтобы входили. А в следующую секунду вскочил со стула и взял вилку, первое, что попалось под руку, обратным хватом. «Спокойно, внучок!» — прогудел генерал Биллар. «Я мириться пришел!» С этими словами он вытащил из-за спины большую плетеную корзину с торчащим из нее бутылочным горлышком. «Ну, садитесь!» — показал ему кивком на свободный стул. Но прежде чем сесть, он начал выкладывать из корзины на стол разнообразную закуску, а завершила картину большая, литра на три, глиняная бутыль. «Настоечка от гномов!» Аккуратно ставя выпивку, сказал он. Я сгонял на кухню, притащил пару стаканов и еще одну вилку. Генерал молча налил, мы выпили, закусили и уставились друг на друга. Настойка чем-то напоминала коньяк и пошла очень хорошо. Еще утром я рассказал о вчерашнем конфликте Иреку, и он меня немного просветил насчет Биллера. Судя по его словам, мужиком он был положительным. Несмотря на невысокий дворянский титул, всего лишь барон, в жизни добился многого. Помимо звания командующего столичным легионом, барон оказался довольно богат и пользовался славой человека слова. Энакр был уверен, что если генерал разберется, в чем дело, то неприятностей у меня быть не должно, а если я в чем-то виноват, то можно заказывать место на кладбище. От гнева барона меня даже архимаг не спасет. У архимага, к слову, с Биллером какой-то давний конфликт, и друг друга они недолюбливают. И то, что сейчас генерал пришел лично мириться, меня не могло не радовать. Но и на цирлах перед ним стоять не собираюсь. Посмотрим, что скажет. «Как говорят у меня на родине, между первой и второй наливай еще одну», — сказал я, когда молчание слишком затянулось. «Мудрые слова», — улыбнулся генерал, оживая и наливая. «Опять выпили и закусили». «Мне Маркус рассказал, как было на самом деле. Даже доклад Крейна показал. Так что ты, парень, меня извини, не разобрался я». Перешел Биллер к тому, зачем пришел. «Да чего уж там?» — я махнул рукой. «Главное, что теперь разобрались». «В заблуждение меня ввели. Женишок внучки моей, будь он неладен». Он сделал небольшую паузу. «Тут, понимаешь, какое дело? У Сеи же кроме меня никого нет. Отец ее, сынок мой, погиб с женой 7 лет назад. Вот я и думал замуж ее выдать за человека достойного, чтобы заботился он о ней, когда меня не станет». «Да вы еще крепкий вроде», — вставил я. «Успеете еще». «Это я только с виду крепкий», — покачал головой генерал. «Мне уже 92, и я не маг, так что жить 3 века не буду. Чувствую, что недолго мне осталось. И так уже землю дольше топчу, чем боги отмерили. Вот и спешил я о внучке позаботиться, в хороший род ее отдать, а оно вон как получилось. И твоя вина в этом тоже есть, только...» «Не-не-не, дедуля», — замотал я головой из стороны в сторону. «Моя-то вина в чем? В том, что девушка понравилась. Так я и не отказывался от нее, она сама к этому ушлепку убежала». «Кому?» — не понял он. «К графу». «Ну, теперь-то он в прошлом», — сказал Биллер и посмотрел на меня. Хитро так посмотрел. «Что-то мне это не понравилось». «Так теперь и Сея для меня в прошлом», — парировал я. «А может, простишь ее, внучек?» — неожиданно спросил генерал. «А какая разница, прощу я ее или нет? Она другого любит. Да и прощать такое не дело». «Да никого она не любит. Растерялась девочка, как жениха увидела, вот и наделала глупостей, а как сообразила, что делает, то все ему рассказала». «Ну, допустим», — вновь согласился с ним. «А от меня-то вы чего хотите?» «Возьми ее замуж», — выдал Биллер. «А я за ней приданное хорошее дам. Да что там хорошее, все отдам, с собой в могилу не заберешь». «Я не продаюсь», — покачал я пальцем перед его лицом. За время разговора мы уже выпили 5 раз, и я чувствовал себя уже достаточно захмелевшим, но, слава богу, жениться еще не согласен. Хотя почему это «еще» вообще не согласен? «А я и не покупаю, я по-доброму тебя прошу, позаботься о внучке», — выговорил он слегка заплетающимся языком. «А что, может быть, и по-плохому?» — слегка повысив голос, спросил я. «Нет», — выдохнул генерал и как-то весь сгорбился, разом постарев 20 лет. «Не буду я с тобой по-плохому. Вижу же, что парень ты хороший. Только что же мне с внучкой делать? Ты знаешь, что ее к тебе в охрану назначили?» «Нет», — удивился я. «Знаю теперь. Бегала сегодня весь день за тобой. А домой пришла и плакать давай. Вот сердце мое стариковское и не выдержало. Пошел к тебе уговаривать». Он замолчал и уставился в пол. А мне стало жалко старика. Хороший мужик все же, и внучку любит, старается для нее, а она... Но не брать же ее в самом деле в жены, чтобы ему помочь. «Я, кстати, женат уже», — решил привести еще один довод. «Может, от женатого меня он отстанет?» «Знаю, на эльфийке», — кивнул генерал. «Это не страшно. Второй женой после эльфа не зазорно быть. Она же у меня не императорская дочка». «Все равно не могу». Поняв, что отмазка не сработала, вновь покачал головой. «Ну как можно после того, как она у меня на глазах с другим целуется?» «Гордый, значит?» «Это хорошо, что гордый». Он опять вздохнул. «Пообещай мне тогда, что хотя бы присмотришь за ней, если меня не станет. Защитишь, если что. Ты можешь, я вижу». «Обещаю», — вздохнул я. «Да уж как тут откажешь. Главное, что не жениться пообещал, и то хлеб. Хотя и об этом утром, скорее всего, жалеть буду». «Ну, вот и хорошо», — сразу оживился дед. А до меня вдруг дошло, что он прикидывался, изображал вселенскую скорбь, чтобы меня разжалобить. «Ах ты, старый интриган!» — не выдержал я. «Так что же делать, если ты несговорчивый такой?» — захихикал дед. «От слов своих не откажешься, надеюсь?» «Нет», — в который раз за вечер вздохнул я. «Тогда пойду я, поздно уже», — он встал. «И, внучек, если что понадобится, ты обращайся. Где живу я, узнаешь. А днем я почти всегда в легионе. Бывай, внучек, не забывай старика». Когда за ним закрылась дверь, я тихо выругался и налил себе еще выпить. «Интересно, на что я только что подписался?»